Два дня пробыли они в пути, прежде чем пришли в тогдашнюю резиденцию мастера музыки, расположенной высоко в горах Монтепорт, где мастер как раз вел в бывшем монастыре курс для дирижеров. Товарищи поместили в доме для гостей, а кнехт получил келейку в жилище магистра. Не успел он распаковать свой походный мешок и умыться, как вошел хозяин. Почтенный старик подал юноше руку, опустился с легким вздохом на стул, закрыл на несколько мгновений глаза, как то делал, когда очень уставал, и, приветливо взглянув на кнехта, сказал: «Прости меня, я не очень хороший хозяин. Ты только что пришел и, конечно, устал с дороги. Да и я, честно говоря, устал. Мой день несколько перегружен. Но если тебя еще не клонит ко сну, я хотел бы сразу же позвать тебя на часок к себе. Можешь пробыть здесь 2 дня, и своего спутника тоже можешь пригласить завтра ко мне к обеду. Но много времени я уделить тебе, к сожалению, не смогу, поэтому нам надо как-то выкроить те несколько часов, которые мне нужны для тебя. Начнем, стало быть, сейчас же, хорошо?» Он привел кнехта в большую сводчатую келью, где не было никакой утвари, кроме старого пианино и 2 стульев. На них они и сели. «Скоро ты перейдешь в другую ступень, — сказал мастер. — Там ты узнаешь много нового, в том числе немало славных вещей, да и к игре в бисер тоже, наверное, скоро подступишься. Все это прекрасно и важно, но всего важнее одно. Ты будешь учиться медитации. С виду-то размышлять учатся все, но не всегда это проверишь. От тебя я хочу, чтобы размышлять ты учился по-настоящему хорошо, так же хорошо, как учился музыке. Все остальное тогда приложится. Поэтому первые 2-3 урока я хочу дать тебе сам. Давай попробуем сегодня, завтра или послезавтра по часу поразмышлять, причем о музыке. Сейчас ты получишь стакан молока, чтобы тебе не мешали жажда и голод, а ужин нам подадут позднее». В дверь постучали, и стакан молока был принесен. «Пей медленно, совсем медленно, — сказал магистр. — Не торопись и не разговаривай.